Глава 6. Когда Том, Абрам и Ингир достигли Вольфбурга, кругом было тихо. Тяжелая калитка была заперта, но это их не беспокоило. Не через нее они задумали проникнуть в замок. Том хорошо знал, что в дальнем углу есть маленькая дверца, ведущая в сад, которой никто никогда не пользовался. Вот ею они и решили войти. Для такого опытного вора, как Том, не стоило большого труда открыть ее. И они проникли в сад, стараясь быть все время в тени. Том был предводителем и хорошо знал расположение комнат замка. Вынашивая этот план, он ко всему присматривался и знал, что граф часто оставляет в конторе солидные суммы денег. Когда они достигли окон конторы, Абрам поднял Ингир к окну, и только она хотела бесшумно выбить к окну, как залаяли собаки и закричали люди. В один миг все три преступника исчезли. Во весь дух они бежали через парк. Абрам и Ингир бежали легко, но Том был неповоротливый и тяжел. Не пробежал он и полпути через парк, как понял, что его преследуют. Огромный, черный, с кроваво-красной пастью пес настиг его и всадил зубы в ногу Тома. Побелев от страха и боли, Том стал отбиваться от преследователя, но пес уперся передними лапами в его грудь и громко залаял. Секунду спустя подбежали несколько человек, схватили Тома и повели. «Прекрасная банда», — сказал управляющий замком. «Это не как цыган Том. Я знал, что у тебя длинные руки. Теперь посиди в темном погребе и хорошо подумай о своих делах, пока приедет граф. Он научит тебя любить легкую наживку». Когда его взяли, он дрожал всем телом, потому что дело принимало серьезный оборот. Он был не очень-то храбр. Рана на ноге кровоточила, и он позеленел от страха. Ведь очень опасно быть пойманным на месте преступления. «Двоих мы все-таки поймали», — сказал мужчина, державший Тома. «Девчонка охраняет Эспери во дворе замка, а одному удалось убежать». Том слушал и удивлялся. Как же они могли поймать Ингирь? Он сам видел, как Абрам и Ингирь выскочили из сада еще до того, как его настиг пес. Но когда через двор замка его привели к старой тюрьме, он все понял, увидев, как один из мужчин держал Бойль. Он понял, что Бойль помешала им, выдала их. Ну и хорошо, что ее приняли за вороку. Ей, конечно, не поверили. «Она бежала, как кошка», — сказал мужчина. «Но мы все равно ее поймали. Проклятое воронье отродье! Эти цыгане воруют, как сороки!» Бойль боялась встретиться взглядом с Томом. Он-то знал всю правду. Она понимала, что в этот момент он был вне себя от бешенства и боялась, что их посадят вместе. К счастью, ее заперли в небольшом погребе, где не было ни света, ни воздуха. Тома же отвели в глубокий подвал, где он мог лежать на соломе. Шумом затворились за ними тяжелые двери. Это был первый случай, когда Тома поймали, и причиной этому была эта противная боль. О, пусть она узнает, что ее ждет, если ему удастся выбраться отсюда. Так он лежал на соломе, обуреваемый планами мщения. О, бедная Бойль! Ей так не везло во всем. Когда она достигла Вольфбурга, какой-то внутренний голос подсказал ей, что другие уже здесь. В отчаянии бегала она перед калиткой, ее маленькие ручки не могли стучать так громко, чтобы ее кто-нибудь услышал. Она побежала вокруг и, к своему удивлению и счастью, увидела, что садовая калитка приоткрыта. Она просунулась через нее и быстро побежала через сад, надеясь встретить кого-нибудь из людей, чтобы предупредить. Но когда она бежала через двор замка, ее увидел огромный черный пес и бросился на нее. Она закричала. На крик сбежались люди и схватили ее. Она кричала в отчаянии, что может быть уже поздно, что здесь воры. Забили в набат и все кинулись догонять жуликов. Мужик, который держал ее, стал всячески обзывать, что она воровка и воровье отродье. Напрасно, с детским отчаянием и простотой старалась она объяснить им, что не виновата и совсем не причастна к этому нападению. Она так бежала, потому что только хотела предупредить их. Но единственным ответом ей были только громкие насмешки. Никто не хотел признать, что под этими грязными лохмотьями искренняя, чистая душа невинного ребенка, так страдавшего из-за этого нечестия, которая тяготела над ней. Всем показалось, что она издевается над ними, рассказывая и убеждая их в своей невиновности, и старается выкрутиться из создавшегося положения. Один из них со злом ответил: «Неужели ты думаешь, что люди настолько глупы, что могут поверить в твою сказку? Может ли ангел родиться в логове цыганской ведьмы?» Ему ответили дружным хохотом, и несчастную, покинутую Бейль безжалостно втолкнули в погреб и затворили за ней дверь. Бойль бессильно опустилась на пол. Как она могла надеяться на то, что люди добры и поверят ей? Единственным вознаграждением за ее добрые дела будет то, что графиня Ульрика поверит, как и все, что она воровка. О том и Якоба ей этого никогда не простят. Она трепетала от страха, когда думала, что ее ожидает. Уж лучше бы смерть, которую она приняла бы с радостью, чем так жить. Для Бойли это была страшная ночь с мрачными думами. Она хотела сделать как лучше и справедливее, а получилось наоборот, и все обернулось против нее. Теперь она должна будет принять на себя то наказание, которое заслужила Ингирь. Ингирь, как всегда, повезло, и она снова могла поиздеваться над глупой Бойль, невинно попавшей в такую беду. На следующее утро ей принесли немного поесть. И хотя она давным-давно ничего не ела, она ни к чему не притронулась. Только попила воды, так как ее мучила жажда. Бедная маленькая Бойль. Она не знала пути к тому, кто может оврачевать ее душевные раны. Она выросла, как маленькое дикое деревцо, среди этого языческого мира. Но над этим бедным, одичавшим ребенком на небе бодрствовало нежное отцовское око. «Смотри, чтобы тебе не попасть в конце концов на виселицу», — сказал ей старый слуга. «Рано ты начала участвовать в грабежах. Вы все такие, воровская порода. Вам лучше воровать, чем работать». Что она могла сказать этому человеку? Все равно никто ей не поверит. Боль считала, что ей придется сидеть в подвале до следующего дня. Никто не зайдет сюда, пока граф не вернется домой. Но в полдень дверца отворилась, и графиня вошла в низкую жалкую темницу. Как изящный белый цветок, стояла она в этой грязной норе. Перед ней была Бойль в своих лохмотьях, грязная и загорелая. Плача, она опустилась на колени и тихим голосом сквозь слезы промолвила: «Милостивая графиня, вы мне, конечно, не поверите, если я скажу, что совсем не причастна к этому воровству. Я пришла, чтобы предупредить вас, потому что знала их замысел». «Встань», — сказала графиня серьезно и мягко. «Ты не должна стоять передо мною на коленях. Еще недавно на дороге ты говорила мне, что хочешь быть честным человеком. И опять эта неприятная встреча. Вас поймали на месте преступления. Мне очень жаль тебя». Бойль встала. В ее взгляде было что-то открытое и свободное. «Да, я уже не надеюсь, что мне поверят. Но я знаю одно. Я не виновата в этом воровстве, а также в воровстве браслета милостивой графини. Это моя сестра хотела его украсть. Но когда вы увидели, то она притворилась, что это я хотела присвоить, а она возвратить вам. И сегодня мои добрые намерения обернулись против меня. Но знайте, все, что я вам говорю, это правда». И хотя слова Бойль звучали искренне, и в них чувствовалась справедливость, все же графиня не могла ей поверить. Она знала, что цыгане мастера изворачиваться, доказывая свою невиновность. В то время, когда они были полностью виноваты. Могло ли такое быть, чтобы цыганская девочка стала предавать своих родных? Конечно же нет. В хижине старой цыганки творилось много злых дел. Это было хорошо известно всем в округе. Как могло это дитя вырасти в этой среде и остаться чистым? Конечно же, этого не может быть. Зная все это, графиня за этими рассуждениями не видела того, что было на самом деле. «Насколько ты к этому причастна, я не знаю. Это установит мой муж», — сказала она. «Я пришла сюда только потому, что мне тебя очень жаль. Ты еще дитя и можешь вырасти преступницей». Большие черные глаза Бойль наполнились слезами. Графиня была для нее олицетворением всего прекрасного и доброго. Она ничего не хотела для себя лучшего, как служить ей всю жизнь, но она знала, что это счастье ей недоступно.